Глава седьмая. От неожиданности я выронил визитку, а пока нагибался за ней, кто-то прикрикнул на Трая. «Не могла бы миссис Рут уделить мне несколько минут?» — спросил инспектор. Я выпрямился и торопливо сунул руку с карточкой в карман, потому что легче всего заметить дрожание руки, когда держишь в ней маленький предмет. «Простите», — ответил я. «Мы собираемся на похороны и уже опаздываем, а мама переодевается и...» «Значит, вы сын миссис Рут?» «Да». «И, насколько я понимаю, вы собираетесь на похороны миссис Нормы Дилейни?» «Да». «В таком случае я с вами». Не дожидаясь приглашения, инспектор прошел мимо меня в холл и деловито огляделся. Трай, увидев незнакомца, залаял. Джина, все еще улыбаясь, направился к нам. «Привет», — сказал он, — «чем мы можем вам помочь?» Инспектор протянул ему свою карточку. Джина осмотрел ее, не переставая дружелюбно улыбаться. «Так значит, вы коп?» «Прошу прощения, сэр, вы тоже принадлежите к домочадцам?» «Я?» — Джина вернул ему карточку. «Конечно». «Шофер, телохранитель, мастер на все руки. Моя фамилия Морелли. Вам нужна помощь, инспектор?» «Помощь?» — инспектор помолчал. Пауза показалась мне вечностью. «Возможно. Пожалуй, лучше держать миссис Рут подальше от всего этого, мистер Морелли. Не могли бы вы сказать, что делала мисс Анни Рут в 10 часов вечера в прошлый четверг?» Мне показалось, что пол уходит у меня из-под ног. Не нужно было считать. Конечно, речь идет о дне, когда разбилась Норма. Следовало бы вообразить, что Джина справится с ответом ничуть не хуже, но что-то заставило меня опередить его. «Вы имеете в виду день, когда умерла Норма, не так ли, инспектор? Я только что вернулся из Парижа, и мама мне все рассказала». Я полагаю, что в тот вечер она была дома. Инспектор стоял ко мне спиной и при моих словах даже не повернулся. На меня он вообще не обращал внимания, полностью сосредоточив его на Джина, продолжавшем беззаботно улыбаться. «Четверг?» — переспросил Джина. «Конечно, парень прав. В тот вечер мы все были дома, вместе поужинали и рано легли спать». Инспектор снова выдержал паузу. «Я полагаю, в доме должны быть слуги. Я имею в виду тех, кто здесь живет постоянно». «Разумеется», — ответил Джина. «Вы не возражаете, если я потолкую с ними?» «Ради бога, только вряд ли они будут вам полезны. Их в тот вечер не было, в четверг у них выходной». «Понимаю», — сказал инспектор. Потом он перевел взгляд на дядю Ганса. «Этот джентльмен тоже из домочадцев?» «Это мистер Харбен», — пояснил Джина, — «дядя миссис Рут». И тогда, к моему ужасу, инспектор через весь холл направился к дяде Гансу, поглощенному по-прежнему своими шахматами. «Дядя Ганс и полицейский инспектор. Дядя Ганс, увлеченный шахматами и забывающий обо всем на свете. Я с отчаянием посмотрел на Джина». Он тоже явно растерялся. Но сделать мы ничего не могли. Инспектор похлопал дядю Ганса по плечу. Тот, удивленный, что его потревожили, поднял голову. Потом до него дошло, что перед ним незнакомый человек, и он со старомодной европейской вежливостью вскочил. Его улыбка заставила меня молить Бога, чтобы дядя Ганс не ляпнул ничего лишнего. «Мистер Харбен?» — спросил инспектор. «Да, сэр. Я инспектор полиции Робинсон. Меня интересует, чем занималась миссис Рут в прошлый четверг вечером». «Это инспектор, дядя Ганс, инспектор полиции». Я изо всех сил мысленно пытался передать старику, с кем он имеет дело. Но дядя Ганс только очаровательно улыбался. «Четверг вечером?» — пробормотал он. «Как интересно, что вы об этом спрашиваете». «Вы знаете, я всегда считал, если кто-нибудь уверяет меня, что он что-то делал несколько часов назад, то это трудно проверить. «Да, очень трудно проверить. Так вы говорите в четверг вечером». Он задумчиво приложил палец к губам. «Сегодня понедельник, не так ли?» «Ну, вчера вечером...» Он помолчал и вдруг воскликнул. «Ах, какой я болван! Почему я не подумал об этом раньше? Много лет назад я пришел к выводу, что нет более ненадежного инструмента на свете, чем человеческая память. И с тех пор все записываю в записную книжку. Пока он доставал свою книжку, мне не раз казалось, что я умираю. А тут еще Трай начал дергать меня за брюки. Наконец дядя Ганс извлек из кармана маленькую черную книжку. Потом он стал искать очки и, найдя их, нацепил на нос. Четверг, четверг. Он начал листать страницы. Ага, вот и четверг. В четверг вечером обед с Ронни и Нормой. «Вы имеете в виду с миссис Дилейни?» Голос инспектора прозвучал очень холодно, а я едва удержался от крика. «Ой, одну минутку», — сказал дядя Ганс с виноватой улыбкой. «Простите меня, инспектор, как глупо с моей стороны. Я назвал другой четверг. Это было недели раньше. Сейчас посмотрю». «Да, четверг. Утром работал над 20-й главой. Днем играл в шахматы и дремал. Вечером слуг не было, и Анни приготовила чудесный сыр в вине. В половине 12-го лег и на ночь читал Спинозу». Он протянул свою книжку инспектору. Меня охватил озноб, но теперь уже от надежды. Инспектор прочел запись и вернул книжку владельцу. «Полагаю, этого достаточно». Инспектор повернулся к нам. «Откровенно говоря, господа, нас это не очень беспокоило, но надо же было отреагировать на анонимное письмо». «Анонимное письмо?» — воскликнул я. «Получили сегодня утром. Обычно их удостаиваются все знаменитости. В 99 случаях из 100 полнейшая чушь, но проверять приходится, иначе нельзя». Инспектор строго посмотрел на нас, потом достал из кармана элегантный розовый конверт, из которого извлек розовый листок бумаги и передал его мне. На очень дорогой бумаге заглавными буквами было напечатано «Анни Рут. В ту ночь была у Норми Дилейни. Анни Рут убила Норму Дилейни, потому что сама хочет сыграть роль Нинон де Ланкло». Джина и дядя Ганс читали из-за моего плеча. Буквы прыгали у меня перед глазами. Выходит, кто-то знал или подозревал. Кто-то, кто ненавидит мать и пишет на дорогой розовой бумаге. Обычно розовой бумагой пользуется мать. Значит, прелесть Шмидт? Неужели она столь вероломна? Я изо всех сил попытался взять себя в руки, боясь, что все мои мысли отразятся на лице. Стараясь держаться спокойно, я вернул письмо инспектору, и тот аккуратно убрал его в карман. «Вы понимаете», — сказал он. «Фраза насчет Нинон де Лонкло убедила меня, что это все чушь. Подумать только, великая Анни Рут хочет избавиться от подруги-соперницы из-за роли в кино». «Да, у нее должно быть десятка-два предложений на неделе». Он улыбнулся, изучая саму доброжелательность, и протянул руку дяде Гансу. «Рад был познакомиться с вами, мистер Харбан». Рука перешла к Джина. «И с вами тоже, мистер Морелли». Инспектор похлопал меня по спине. «До свидания, сынок. Возможно, увидимся на похоронах». С легким вздохом дядя Ганс вернулся к своим шахматам. Джина, широко улыбаясь, проводил инспектора до двери. Они еще не пересекли холл, когда Трай снова начал кувыркаться. Инспектор остановился и снисходительно посмотрел на него. «Умный пес», — заметил Робинсон. «Да, сэр, и неплохо дрессирован. Норма Дилейни безумно любила его и трюки, которые он выделывал». «В самом деле?» Джина выпустил, наконец, инспектора и с гримасой облегчения закрыл за ним дверь. Меня захлестнула волна любви и нежности к дяде Гансу. Я бросился к нему. «А, Ники, что ты делаешь? Осторожнее! Что?» «Дядя», — сказал я, обнимая его, — «ты был неподражаем». Он вопросительно посмотрел на Джина. «Все в порядке», — успокоил я обоих. «Я знаю, что вы были у Нормы. Пэм рассказала мне». «Дядя, какая потрясающая сцена! Это запись в книжке!» «Когда ты ее сделал? В ту же ночь?» Дядя Ганс улыбнулся. «Как мило с твоей стороны, что ты считаешь меня старым мошенником», — пробормотал он. Несмотря на все усилия, ему не удалось скрыть свою гордость. «Да, я сделал эту запись в ту ночь, когда мы вернулись домой. Боже, как мы были возбуждены! Я сел за дневник и решил, что в данной ситуации правда ни к чему. Я вспомнил о репортерах, любителях сенсаций, и изменил запись». Он поднял на нас глаза. «Ну, разве не к счастью?» «К счастью!» — воскликнул Джина. «Да это просто гениально! Наш старый дядя Ганс — добрый ангел семьи. Он обвел инспектора вокруг пальца». «Думаешь?» Я спросил, желая лишний раз убедиться, что именно так обстоит дело. «Конечно!» — ответил Джина. «Конечно, он его одурачил. Что значит какое-то грязное анонимное письмо на звезду первой величины? Кто поверит в грязное анонимное письмо о звезде вроде Анни, когда дядя Ганс записал в своем дневнике, что он был дома?» Я почувствовал себя спокойнее. «Тогда мы можем выкинуть это из головы и даже сказать матери». «Сказать Анне? Да ты в своем уме!» — закричал Джина. «Расстроить ее из-за пустяков перед самыми похоронами». Он вдруг замолчал и приложил палец к губам. На лестнице в сопровождении Пэм и Прелести появилась мать в шикарном туалете. Женщины торопливо направились к нам. Никто из них не заметил автомобиль инспектора. Впрочем, они вообще ни на что не обращали внимания. Мы забрались в «Мерседес». Трай пытался влезть за нами, но Пэм приказала ему сторожить дом. Когда машина отъезжала, Трай уже лежал у порога. Мать всю дорогу предупреждала нас о телевизионных камерах. «Они будут установлены у церковных дверей, дорогие мои, и, возможно, у могилы. Помните, рты держать на запоре, никаких заявлений. А если у вас захотят взять интервью, ведите себя естественно и говорите чистосердечно». Вскоре мы уже ехали по той дорожке, по которой бежали Пэм и Трай в ту ночь. Дом Ронни чем-то напоминал французский замок. Мы остановились рядом с двумя черными похоронными лимузинами. В них сидели шоферы, одетые во все черное. Дворецкий открыл дверь, и мы ступили в холл. Я старался держаться бесстрастно, но боюсь, что это мне плохо удавалось. Все мои мысли вертелись вокруг падения Нормы и анонимного письма. А тут еще я увидел, что Прелесть внимательно разглядывает лестницу. Видимо, ей в голову тоже лезли разные мысли. Я не смел поднять глаза и принялся разглядывать свои ботинки. Это была величайшая ошибка с моей стороны, ибо, разглядывая ботинки, я смотрел на пол. А на полу виднелся слабый след, оставленный явно собачьими лапами. И что самое ужасное, царапины оставила необычная собака. Они принадлежали псу, который умел кувыркаться. Зная небрежность калифорнийских слуг, нечего удивляться, что следы Трая сохранились 4 дня спустя. Но глядя на них, я вспомнил выражение лица инспектора, когда он смотрел на кувыркающегося Трая. Он еще заметил, что пес умен. В тот момент я принял его слова как дань вежливости. Но что, если он обратил внимание на следы Трая еще в прошлый четверг и все понял? Понял, что мы всучили ему липу. На мгновение мне стало дурно. Я обернулся. Джина по обыкновению стоял в стороне и любовался картинами Хуана Гриса. Он мнил себя знатоком современного искусства. Изо всех сил, стараясь казаться беззаботным, я подошел к нему. «Джина!» «Что, Ники?» — ответил он, не сводя глаз с картины. «Джина, это конец. В холле остались следы лап Трая. «Так?» Джина повернулся ко мне и улыбнулся своей белозубой улыбкой. «Я и не сомневался в этом». «Не сомневался?» «Когда я увидел, как этот коп разглядывает Трая, то подумал, что следы пса могли остаться где-нибудь в доме Ронни. Потому-то я и сказал, что Норма безумно любила Трая и его трюки». «Спасительная мысль!» Джина положила руку мне на плечо. «Понял, малыш. Вот так я латаю все прорехи. Если инспектор ничего не заметил, тогда ладно. Но если даже и заметил, что с того? Пусть себе думает, что Анни там была. Как это доказать? Мы вполне могли прийти с Траем за день до падения или утром в день падения Нормы. Нет, парень, не бойся». Должно быть, на моем лице отразилось огромное облегчение, потому что Джина слегка похлопал меня по щеке. «Спокойнее, мальчик, здесь все в порядке. Спасибо еще...» Он не договорил. По лестнице к нам торопливо спустился Ронни. С самого детства я привык считать Ронни Лайта самым вежливым и обаятельным человеком в Голливуде, и потому полагал, что характеристики матери, по ее словам, у него расшатаны нервы, всего лишь игра воображения. Мне казалось, что Ронни сумеет выкарабкаться из этой страшной ситуации. Но, следя за ним, я с удивлением понял, что мать права. У него действительно был вид человека, у которого сдали нервы. И взять себя в руки ему не удавалось. Ронни подошел к матери и поцеловал ее в щеку. «Анни! Милый Ронни!» Только потом он заметил остальных и вяло помахал рукой. «Приветствую всех! Я...» Голос его дрогнул, что, конечно, могло объясняться печальным поводом, но, на мой взгляд, он был просто не в состоянии управлять собой. Мать взглянула на крошечные бриллиантовые часики, висевшие у нее на груди. «Боже, уже поздно, пора ехать! Дорога каждая минута!» Она направилась к двери, но ее остановил хриплый голос Ронни. «Анни, боюсь, что мы еще не можем ехать. Мне только что позвонили». И пока мать стояла, удивленно глядя на Ронни, в дверях показалась женская фигура в черном. Женщина распростерла руки и двинулась к матери, улыбаясь из-под вуали. «Дорогая Анни!» — вскричала она красивым, но плохо поставленным голосом. Пэм, англичанка по рождению, по манере разговора вновь прибывшей, тотчас угадала уроженку английских трущоб. «Дорогой Ронни, надеюсь, я не слишком поздно». «Да, это была Сильвия Ламани». Мать застыла, как изваяние, а Сильвия тем временем подошла к Ронни и протянула ему руку. «Дорогой Ронни, я договорилась с кальманами». «Они поняли. Когда я сказала, что ты позвонил мне и пригласил на церемонию, они сразу же поняли». Я повернулся к Ронни. Моему примеру последовали остальные, не сомневаясь, что он поставит ее на место. Но мы все ошиблись. Он лишь трусливо улыбнулся. Даже позволил ей поцеловать себя, хотя его лицо сморщилось в гримасу, и я заметил затравленный взгляд, который он бросил на мать. «Дорогой Ронни! Дорогая Сильвия, как мило, что ты ради меня изменила свои планы. Теперь, я думаю, мы все можем идти».